Как мне быть дальше? В кармане у меня оказался один 5-пенсовик. Но это было ровно на 5 пенсов больше, чем нужно. Потому что я твердо решил остаться совсем без гроша. Так вот я и размышлял. То ли мне срочно истратить 5 пенсов, хотя непонятно, на что я мог их истратить, то ли жульничать и притвориться, что у меня их как бы и нет. И вот... Минуточку. Может, я слишком непонятлив, но объясните, пожалуйста, почему эти 5 пенсов имели для вас такое значение? Потому что это было все, что осталось от моего состояния. Вот почему. 30 тысяч. Они мне достались от дяди, маминого брата. Моя фамилия Станвей. Но дядя Том поставил условие. Я получу наследство, если возьму его фамилию. Я ничего не имел против. Тем более, что Тисдейлы гораздо лучше Станвеев. Все они люди положительные и умеренные. Будь я настоящим Тисдейлом, то наверняка не стал бы банкротом. Но я почти целиком Станвей. Я повел себя как круглый идиот. Я просто живая иллюстрация к назидательному рассказу о транжире и шалопае. До того, как мне досталось наследство, я работал в конструкторском бюро, жил в меблированных комнатах и еле сводил концы с концами. Сумма показалась мне грандиозной. Я решил, что мне не истратить ее за всю жизнь. Я бросил работу и отправился путешествовать по местам, о которых всегда мечтал и которые никогда не надеялся увидеть. В Нью-Йорк и Голливуд, Будапешт, Рим, на Капри и еще бог знает куда. Когда я вернулся в Лондон, у меня оставалось еще около 2000. Я намеревался положить их в банк и устроиться на работу. 2 года назад мне это было бы нетрудно сделать. Я имею в виду отложить деньги. Тогда у меня не было знакомых, которые помогали бы мне их тратить. Но за 2 года я обзавелся кучей приятелей во всех концах света. В одном только Лондоне к моему возвращению их объявилось не менее 2000. Потому и вышло так, что однажды утром я проснулся и обнаружил, что у меня осталась последняя 100. Это меня несколько отрезвило, как ушат холодной воды. Впервые за 2 года я сел и задумался. У меня было 2 возможности. Первая — стать губкой. Если ты опытная губка, то по полгода можно жить за счет друзей в шикарных отелях столиц всего мира. Мне ли этого не знать? Сколько таких губок я сам питал в течение 2 лет? Вторая возможность — покинуть высший свет, исчезнуть. Второй вариант показался мне менее хлопотным. Я мог просто исчезнуть. Люди бы это приняли как само собой разумеющееся. Раз меня нет в Лондоне, значит, я где-нибудь на другом конце света, в одном из тех злачных мест, куда обычно ездят богатые бездельники вроде них. Понимаете? Ведь все считали меня сказочно богатым. И исчезнуть, чтобы оставить их в этом приятном заблуждении, казалось значительно проще, чем остаться и сделаться предметом их насмешек, когда откроется правда. Я расплатился по счетам, и у меня осталось 57 фунтов. Тогда я решил поставить на последнюю карту и, если повезет, начать новую жизнь. Само по себе это было мудрое решение вполне достойная Тисдейлов. Ну, я и поставил на Краснопегова на скачках. А он взял, да и пришел пятым. На 20 с небольшим фунтов в кармане никакого дела не начнешь, кроме одного — стать разъезжим продавцом с собственной тележкой. Пришлось бы, конечно, вести кочевую жизнь. Это меня не особенно пугало. Как-никак, перемены обстановки. Но оказалось, что с 27 фунтами нечего было думать даже об этом. Поэтому я решил устроить себе последний шикарный вечер и продуть все до последнего пенса. Я решил, что потом заложу свой вечерний костюм и с этими деньгами пущусь в дорогу, куда глаза глядят. Я не рассчитал только одного. В полночь на Вест-Энде никто у тебя в залог ничего не возьмет. А показаться на дороге во фраке и вечерних лакированных туфлях будет, мягко говоря, странновато. Ну вот, как я уже и сказал, я стоял там в досаде на завалявшийся пятипенсовик и раздумывал, что мне предпринять по поводу подходящей одежды и ночлега. Я находился как раз под светофором возле Олдвика, знаете, как раз перед поворотом к Ланкастеру. В это время загорелся красный свет, и рядом со мной притормозила машина. В ней сидела Крис. Она была одна. Крис? Разумеется. Тогда я еще не знал ее. Так ее там зовут. Она мельком взглянула на меня. Улица была абсолютно пустынной, только я и она, больше никого. Я оказался совсем рядом с дверцей машины и ничуть не удивился, как будто это было вполне естественно, когда она улыбнулась и спросила: «Вас куда-нибудь подвезти, мистер?» Я ответил: «Да». «На край света», — она ответила. «Это мне не совсем по дороге. Четтам, Февершам, Кентербери. И куда-нибудь к восточному побережью вас устроит?» Что ж, это тоже был выход. Не мог же я стоять там всю ночь, а выдумывать сколько-нибудь правдоподобную историю, чтобы напроситься на ночлег к одному из приятелей, я был не в состоянии. К тому же, весь тот мир мне уже стал казаться чуждым. Она была очень приветлива со мной. Я не рассказал ей всего, что сказал сейчас вам, но вскоре она поняла, что я остался без гроша. Я пустился было в объяснение, но она сказала: «Хватит. Я ничего не хочу знать. Давайте примем друг друга такими, как есть. Вы Робин, я Крис, и все». До этого я представился как Роберт Станвей. Она, сама о том не подозревая, вдруг назвала меня так, как меня все звали в детстве — Робин. Мои приятели звали меня Бобби. Мне было ужасно приятно, что кто-то снова назвал меня Робином. «Почему же вы назвались Станвеем?» «Сам не знаю. Вероятно, хотелось отмежеваться от фамилии, с которой было связано мое злосчастное наследство. В любом случае, этой фамилии я славы не прибавил. И в душе я всегда оставался Станвеем. Продолжайте». Продолжать-то больше почти нечего. Она предложила пожить у нее. Сказала, что живет одна, но что я буду гостем, не более того. Я спросил, не боится ли она, рисковать, приглашая в дом человека с улицы. Она ответила: «Я всю жизнь только и делала, что рисковала, и мне всегда везло».